Они спустились на полсотни этажей и, пройдя по коридору, вошли в кабинет с надписью «Натали Калверт». Оставив паренька у двери, женщина прошла глубже и начала болтать, видимо, с подругой. Пока Сергей ждал ее, все думал, почему она не поняла, что его сумка с пространственным расширением. Неужели нынче магическая чувствительность не в моде? Хотя Агастас, например, тоже ее не развивал специально. Просто в силу работы с тонким искусством, она развилась сама, причем всегда оставалась на нижней планке, судя по прочитанному в книгах и его памяти. В Хогвартсе ему тоже ничего подобного не советовали и не учили. Короче, что-то неладно в королевстве датском. Может, это просто необязательный навык, нужный только каким-нибудь артефакторам, например, ладно, неважно. Джеймс, иди к нам, у Натали есть чай и печенье. Хозяйка кабинета оказалась весьма миловидной девушкой примерно того же возраста, что и Нина, и более того, они оказались соученицами, закончив Ильвермор не 5 лет назад. Круто, когда везде знакомства имеются. Пока Натали занималась оформлением бумаг и рассылкой писем в другие отделы, они весело пили чай и делились забавными историями. «А куда ты собираешься поступать?» — вдруг спросила Нина. «В смысле, куда поступать? Есть варианты?» — сделал удивленное лицо Серега. «Конечно, в США существует признанная министерством школа Ильвермор, мы обе ее заканчивали. Пожалуй, самая демократичная из всех. Однако, кроме нее, есть и другие, целых 5, вообще-то. Самая известная – это Салемский институт ведьм, но он принимает только девочек, так что туда тебе не поступить». «Точно?» – заинтересовался Сергей. «Точно», – хмыкнула Нина. «Жаль», – тяжело вздохнул парень. Девушки рассмеялись, переглянувшись между собой. «И все же, ты сам-то что думаешь, а чем отличаются признанные и непризнанные школы магии?» — спросил задумчиво ребенок. «Программы, в основном, признанные престижней, конечно, но программа во всех практически одинаковая, с малейшими расхождениями. А непризнанные постепенно вытесняются, потому что там учат чему хотят, что не нравится министерству. Плюс различные местные формы магии, от чего власти тоже не в восторге». «Понятно, тогда можно и в Ильвермор не отучиться. Только нужно сначала узнать, сколько это стоит, а то у меня не то, чтобы много денег. А как я понял из слов того джентльмена, учиться я обязан, чтобы кого-нибудь не зашибить случайно. В общем-то, да, но обучение в нашей школе бесплатное, точнее, за него платит министерство и совет попечителей. Но ты должен понимать, что выделяемые субсидии малы, и их едва хватит на плохонькую одежду и потрепанные учебники. Так что, будь к этому готов, переживу». «Вот это правильный подход, парень», — воскликнула Натали. «А как отучишься, то приходи работать к нам, в министерство». Серега вспомнил, что он отсидел 2 года в клетке, прямо в этом же здании, как искренне рассмеялся, представив себе реакцию этих девушек, если бы они об этом узнали. «Ничего так, ха-ха, идейка, ха-ха-ха, вот и отлично, все документы на тебя собраны и готовы». Девушка кивнула, улыбаясь. «Раз ты все решил, то я регистрирую тебя в Ильвермор, подам документы на регистрацию прямо сегодня, завтра жди горного сокола с письмом». «В смысле, горного сокола?» Парень странно посмотрел на девушек, и те рассмеялись. «Буквально», — воскликнули они в один голос. «Это такой почтовый голем из чистого серебра, директор посылает его с письмами к ученикам». «Я балдею», — выдохнул парень. «А чего не из золота, сразу, дорого?» Снова вместе выдали девушки, и опять засмеялись. Может, они по смешинке на брата раздавили перед этой встречей, то есть на сестру. «Конечно, я еще могу понять летающие сами по себе письма, могу понять странного носатого карлика-лифтера, даже двигающиеся картинки на фото в газете. Но голем из чистого серебра – это перебор. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха». Девушек так прорвало на смех, что они минут 5 еще всхлипывали и не могли остановиться. А Сергей, отыгрывая свою роль, преувеличенно хмуро насупился, сложил руки на груди и время от времени поглядывал на них, порождая новые взрывы веселья. Однако и с этим закончили, так что в итоге пришлось распрощаться. «Пиши, если что, маленький рыцарь Джеймс», — помахала ему рукой Натали. Он помахал в ответ и ушел вместе с Ниной к лифту. «А вы похожи, если бы не разные фамилии, то подумал бы, что вы сестры», — отметил Сергей, точнее, теперь уже, Джеймс. «Хорошо, хоть не Бонд, а так и есть, мы дальние кузины, так что, это вполне естественно». «Вот оно как, тогда понятно, Джеймс кивнул и понял, что они дошли до выхода из министерства. «Ну вот и все, пока, Джеймс Найт, удачи тебе в учебе и в жизни, парень, и тебе, спасибо за помощь, обращайся, если что, пишите письма, как говорится». С удовольствием улыбнулся парень и вышел. Еще немного посмотрев ему вслед, девушка вдруг подхватилась и рванула на свой пост, который так предосудительно оставила. Добежала, проверила регистратор и успокоилась. Никто не проходил, и это хорошо. До нее так и не дошло, что, судя по названию улицы, где дрался мальчик, и по месту выхода из портала, паренек вообще не американец, а англичанин. По сути, если бы она это поняла, то додумалась бы, что такого вообще быть не могло. История, шитая белыми нитками, могла прокатить только у волшебников, и она прокатила. Волшебники вообще с логикой не особо дружат, а мелочи замечают только тогда, когда это касается волшебства. В обычной же жизни они довольно неуклюжи. Идя по дороге, Джеймс вдруг подумал, а что было бы, если бы девушки догадались, что он англичанин? Неужели также отпустили бы его одного в незнакомый город? Часть 4, глава 3. Ну почему поезд? Чуть ли не простонал Джеймс, с тоской глядя в окно своего купе. «Так удобней», — ответила девочка, сидевшая по соседству. Аккуратненькая, невысокая, с темными волосами, умным высоким лбом и весьма симметричными чертами лица. Темно-шоколадные, теплые глаза и мягкая улыбка на чуть кругловатом лице делали ее восхитительным ребенком, но характер портил это впечатление на раз. Язвительный, нетерпимый, капельку надменный, он создавал вокруг неуживчивой Эбигейл Маршалл поле отрицания дружбы. Эта дивная помесь европейца и мексиканки просто отталкивала людей своими высказываниями, доводя их до белого коленя. Единственный, кто мог выдержать ее нахождение рядом с собой, это Джеймс, и то, только потому что имел взрослое сознание. Еще в тот момент, когда все будущие ученики собрались на главном вокзале Нью-Йорка, девчонку отшили все, с кем она поговорила хотя бы пару минут. Кому такое может быть удобным? Трясет, шатает, укачивает ужас, фыркнул парень, и наконец решился. Он промучился почти час пути, прежде чем достать из своей пространственной сумки лекарство, прописанное в нью-йоркской колдобольнице от укачивания. Теоретически, его нужно было принять только один раз, и можно будет навсегда забыть про свой недуг, но он реально опасался, что не получится. И только потому терпел, мужественно и стойко. Бутылек с тихим чпоком потерял пробочку, и темно-серая, с зелеными искорками жидкость, пролилась в желудок страждущего исцеления. Прошла минута, и как ни странно, стало намного легче. Через 5, никакого укачивания не было и в помине, а через 10, Джеймс был самым счастливым человеком на свете. Уж как он намучился с ним в прошлой жизни, просто не передать словами. Дед пытался исцелить его лекарствами, гипнозом, сверхнагрузками, но, увы, не получилось. Но теперь, о, да, поезда, корабли, самолеты и никакого укачивания. Парень едва по потолку не ходил от счастья. Когда он, наконец, успокоился, то прошло добрых полчаса. Соседка уткнулась в книгу, судя по автору, по чарам. «Магические заклинания Чедвика», первый том, как раз предназначен для первого курса. Джеймс ее читал, как и все остальные книги за первый, второй и третий курс, по всем предметам. Когда перед ним возникла проблема проживания в новом городе, он поступил просто до невозможности. Зашел в ломбард и прикупил несколько довольно дешевых, золотых украшений, причем выбирал не только по дешевизне, но и по количеству золота. Камни и иные вкрапления он вынул, из обычного угля извлек углерод, создав из него превосходные бриллианты сразу нужной формы, и совместил с золотом купленных украшений. Обычной трансформы вполне хватило, чтобы изменить форму металла навсегда и создать невероятный по красоте набор украшений. Изысканный, изящный, для людей с тонким вкусом. С украшениями он работал в прошлой жизни, так что знал, что именно делает. Самое сложное было очистить золото от примесей, но и тут трансформа помогла, разложив материал на составляющие. Часть примесей он вернул в металл, иначе золото было слишком мягким и негодным, но лишнее выкинул в помойное ведро. Волшебники никогда толком не занимались химией, а тому, у кого в восточном крыле дома была настоящая хим, лаборатория, сам Бог велел разбираться в подобных вещах. Именно этот набор драгоценностей он продал по дешевке, но даже так, получил за него $4000, которых с легкостью хватило на то, чтобы заплатить за проживание в пансионате миссис Стефанимора и спокойно дождаться сначала птицу из школы, а потом и преподавателя по бытовой магии, мистера Стэнли Кальдерна. Монументальный мужчина, иначе не скажешь, однако прекрасно ориентируется в обычном мире, он оказался любителем странных и непонятных шуточек, над которыми сам и смеялся. Мистер Стэнли провел Джеймса по магазинам, ознакомил с волшебным подпольем Нью-Йорка, вроде книжного магазина Джей Бёрджиста, или аптеки Котел 7. Как таковой волшебной улицы, как в Лондоне, в Нью-Йорке нет и не было никогда. Однако хватает всевозможных кафе, магазинов и прочих лавок, скрытых прямо под носом у простых людей, не говоря уж об андеграунде. Создать здесь действительно большой пространственный сателлитный мирок просто некому. Столь мощные пространственные маги – редкость во всем мире, а не только здесь. В общем, закупившись, ему оставалось только ждать первого дня осени и сесть на поезд прямо в штат Массачусетс, к горе Грейлок, у подножия которой находится довольно большая деревня, в которой живут волшебники со всей страны и даже материка. Собственно, Либертаун – это конечный пункт движения поезда, и он не один такой. Еще один поезд, доставляющий учеников в Ильвермарни, уходит из Бостона, позволяя таким образом собирать детей в две компактные кучки. В любом случае, помимо этих поездов, в Ильвермарни попасть нельзя, по крайней мере, для ученика, и в первый раз, просто потому что билеты являются пропуском сквозь барьер чар на территории горы Грейлок. Теоретически, если иметь на ауре специальный ключ, который со временем переходит на волшебника с его волшебной палочки, которую опять-таки выдают только в школе и забирают на каникулы, то тогда можно пройти и так, например, через любой портал в Либертауне. А без нее, либо с волшебной палочкой, которой пока нет, либо со взрослым волшебником, либо на поезде. В общем-то, довольно грамотная контрольно-пропускная система в первом приближении. Как там на самом деле, пока непонятно, и забивать себе этим голову Джеймс Найт не желал. По крайней мере, пока. «Слушай, не в курсе, долго еще добираться?» – спросил мальчик соседку. «Мне-то откуда знать?» – без вопроса в интонации, фыркнула девочка. «Я тоже в первый раз еду, если ты не заметил». «Ну и ладно тогда», – Джеймс отвернулся к окну, и в отражении заметил, что первичное превращение, точнее, настройка тела относительно души, полностью завершилась. К сожалению, закончился и резкий рост ядра, и теперь оно будет расти куда медленней, зато каналы должны начать бурное развитие, и это хорошо, как раз таки для бесполочковой магии. Но главное, это увеличит количество и качество жизненной силы тела, и можно будет начать нормально тренировать это тело, как богатыря. До сего дня Джеймсу приходилось сдерживать свой энтузиазм, и занимаясь на крыше дома, где он снимал апартаменты, он проходил только детские тренировки, по большей части физические. Через пару месяцев можно будет начать возводить башню контроля тела, и начать следует с пищеварительной системы, потому что магия на удивление сильно истощает организм. Жрать хочется буквально постоянно, а при более качественном переваривании пищи этот эффект можно нивелировать, да и для тела это хорошо. Он аж зажмурился, мечтая о будущих умениях и фокусах, которые сможет выполнять безо всякой магии, только разумом и телом. Да местные маги удавятся, если узнают, на что способен нормально обученный богатырь. Прочитав местную учебную программу, Джеймс точно знал, что ничего подобного в школах не преподают. Может, где-нибудь в Макуса или Аврорате и есть какие-то зачатки, но вряд ли. Секреты тренировки интуиции и кратковременного предвидения в местном магическом мире неизвестны, и это хорошо. Впрочем, преимущество, тем более такое, это всегда хорошо. В мечтах и планировании прошло около 2 часов, и поезд стал ощутимо замедляться. Джеймс привстал и высунул голову в окно поезда, рассматривая дорогу впереди, как вдруг исчез локомотив. Просто растворился в воздухе. За ним испарился первый вагон, второй, третий, четвертый, в котором и ехал Джеймс, и перед глазами появилась деревня. Скорее даже небольшой городок, скрытый от глаз обычных людей и магов, целым конгломератом заклинаний и щитов. «Неплохо», — вынужденно признал парень, и уселся обратно на свое место. «Мы на месте». «Сама поняла», — буркнула Эбигейл, и убрала книгу в изящный женский саквояж. «Поздравляю», — блеснула интеллектом, — хмыкнул в ответ Джеймс, и вытащил из своей пространственной сумки мантию. Дурацкая штука, но ее извиняет то, что это артефакт. Если быть совсем уж точным, то зачарованная ткань с несколькими функциями. Первое, она меняет цвет галстука и шарфа, в зависимости от того, на какой факультет попадет носитель. Второе, и самое главное, это то, что ни кислоты, ни магически активные зелья, не в силах ее прожечь или повредить. Теоретически, она вполне может выдержать инсендиа в упор, правда, неполноценная, а на уровне первого-второго курса. В общем, нужная штука, особенно в среде, где несколько сотен подростков вполне могут неосознанно приложить с глазом или даже порчей, если на эмоциях и без палочки. Хамло. Девочка пренебрежительно отмахнулась. Язва, фыркнул довольно мальчик. Кто, как не он, поймет, что такое поведение, защитная реакция на стресс, переросший в привычку. У самого такое было, потому как стресса в его детстве хватало. Дед единственного внука любил, а потому не жалел вообще. Да и, сказать честно, хватило бы того случая, когда он проснулся один, посреди пустыни, чтобы стресс стал вполне естественным состоянием сознания. И пусть Джеймс не знал, почему именно Эбигейл стала такой, но сама реакция ему была прекрасно знакома, и он просто не обращал на нее внимания, ожидая, пока девочка оттает немного. Он хотел ей помочь. Они вышли из купе, оба в серых мантиях, и встали в небольшую очередь на выход, ожидая полной остановки транспорта. «Ну, понеслась», — вздохнул мальчик, ощутив, что поезд остановился, а очередь начала двигаться, постепенно выпуская из вагона все новые партии людей. Свежепоступающие и более старшие ребята ехали вперемешку, так что и выходили тоже, как повезет. Именно поэтому Джеймс подал руку соседке по купе после того, как спрыгнул на перрон. Очень уж давит в спину, чтобы поскорее выйти, и смести 11-летнюю девчонку могут легко, даже не специально. Как чуял, какой-то подросток так спешил, что не заметил Эбигейл, и она вывалилась наружу. Ее одежда натянулась, и она замерла в воздухе, так и не ударившись о камень. За шкирку ее удержал Джеймс, потому что подхватить нормально не успел. Он еще разворачивался, когда все произошло, но среагировать успел. Вставая на ноги, он приподнял ее повыше и поставил рядом с собой. «А ты извиниться не хочешь?» — крикнул он парню, который спокойненько пошел дальше. Первачок, он обернулся на окрик и осмотрел Джеймса. «Дерзко и больно. Зато у меня есть воспитание. Извинись». Мальчик говорил совершенно спокойно, не кричал, не делал обиженное лицо и не сжимал кулачки. Просто осматривал собеседника с головы до ног, раскладывая его по полочкам. «А если не извинюсь?» — ехидно так поинтересовался подросток. «Я сломаю тебе лицо, то есть сделаю то же самое, что ты сделал бы с ней, если бы я не успел ее поймать». Люди стали оглядываться, интересоваться, что происходит, судить, осуждать, но, увы, не думать. «Ты-то, мне, ты недомог без палочки, ни на что путное не способен по определению. И даже если бы у тебя она была, это ничего бы не изменило». На самом-то деле, Джеймс видел этого подростка, видел каждое напряжение его мышц, и был способен предугадать каждое последующее. Для этого не нужно быть гением или пророком, нужно быть просто внимательным и опытным в этом деле. «Джеймс, не нужно», — шепнула ему Эбигейл. «Все же обошлось. Если бы нет, то твой нос вытаскивали бы из мозга. Причем, вполне вероятно, мертвого. Ну, а как минимум, сломанный нос, сотрясение мозга, перелом локтевого сустава правой руки и ушибы мягких тканей. Ближайший бесплатный колдомедик только в школе. Ты бы от болевого шока сознание потеряла через полторы минуты. А этот человечек не просто не желает извиняться, он меня раздражает». Мальчик сказал все это громко, спокойно и не глядя на девочку. «Тебе не нужны проблемы еще до поступления», прошептал Эбигейл. Однако, молодые волшебники все равно услышали. «Да какие тут проблемы? Так, легкое недоразумение». Джеймс сделал первый шаг к подростку, второй, третий, пятый, а затем, словно слегка смазался. За эти месяцы он не смог добраться даже до человеческого предела, не говоря уж о том, чтобы пройти его, но и такой скорости, и небольшой массы тела ребенка, вполне хватит, чтобы выбить все дерьмо из этого недоумка. Проход влево, и ногой по голени, разворот, и той же ногой по лицу, вставшего на одно колено подростка. Его голову откинуло назад, да и сам он сел назад, ошарашенно глядя в небо. Вдруг, в его поле зрения появилась подошва, какого, Пуф, и сознание покинуло его, пусть и ненадолго. Все же, удар о камень перрона был довольно силен, и это если забыть о подошве мокасин, которая сломала ему нос, свернув его на бок. «Пойдем к каретам, Эбигейл, и запомни, нельзя спускать такие вещи, как покушение на убийство, вообще никому, никогда. Идем, кареты ждут». «Это как это ты его так?» Ошеломленная девочка не могла отвести глаз от поверженного подростка. С трудом очнувшись от зрелища, она все же пошла рядом со своим защитником к выходу с вокзала. Волшебники без своих палочек мало чем отличаются от обычных немагов, даже хуже. У тех хоть какой-то опыт драк есть, а тут вообще тишина. К слову, он мог бы ударить и волшебством, но не стал палить свою способность к беспалочковой магии. Лишний козырь не повредит, потому как тут окружение, почти как на поле боя. Вокруг сотни людей с оружием в руках в течение 7 лет, и никакой тебе расслабухи. Постоянная бдительность и концентрация, и никак иначе. Все равно, нужно было промолчать. Заводить врагов еще до того, как попал в саму школу, просто глупо, покачала головой Эбигейл. К тому же, он старше. Плевать. Прогибаться только из-за этого, мерзко. А делать пакости или подстраивать ловушки в качестве мести, определенно не мое. Предпочитаю решать проблему лицом к лицу. Мальчик уверенно посмотрел вперед, и чему-то улыбнулся. Он знал, что поступил правильно, честно и открыто. А чужое мнение на этот счет его не волновало вообще. Ну и зря. Голос раздался сбоку, женский, подростковый. Джеймс чуть повернул голову на девушку, лет 14. Лучше бы послушал свою подругу и смолчал. Это Валентайн Бут. Их семья очень знаменита и могущественна, а сам он мстителен и мелочен. У тебя будет много проблем. Разберусь. Спасибо за информацию, кивнул признательно мальчик. В его глазах совершенно не было страха, потому что человек, как этот Валентайн, который имеет таких внутренних демонов, слаб по определению. А слабаков Джеймс не боялся, даже если они маги и волшебники. Как знаешь, вам туда, ваши кареты первочков серые, выбирайте любую. И спасибо за прекрасное зрелище, девушка приятно улыбнулась, и заспешила к каретам для третьего курса. Запряженные в кареты крылатые лошади оказались настоящими гигантами лошадиного племени. Крупные все, красивые, ухоженные, красавцы. Джеймс даже на мгновение засмотрелся, но быстро забрался в серую карету, не забыв пропустить вперед себя Эбигейл, и даже подал ей руку. Все еще растерянная девушка приняла помощь, но явно на автомате, что сказала о ней многое. Слишком уж плавное и привычное движение, для нее это норма, несомненно. Назвать ее одежду особо дорогой мальчик не мог, но и ширпотребом она не являлась, как, впрочем, и его. Пришлось потратить изрядную сумму на обновление гардероба, но оно того стоило. Одежда, аксессуары, те же часы, да все, собственно, выдавало в нем сына обеспеченных родителей, чего по факту не было, и он даже ни одного закона не нарушил, чтобы все это получить, что самое забавное. Кареты сдвинулись с места, и мальчик удивился. Внутри было вполне нормально, не трясло и не швыряло. Присоединившийся к ним мальчик, слегка пухленький и неуверенный, пояснил: карета зачарована стабилизаторами полета, кони только направляют, тогда как карета ничего не весит. Вот оно как, интересно, кивком поблагодарил его Джеймс. А ты откуда знаешь? Мама училась здесь же, рассказала мне, пожал пухленьким плечом мальчик. Я Джеймс Найт, это девочка Эбигейл Маршалл, он представил и себя, и соседку, чтобы не было недопониманий. Виктор Лейн, чуть заметно кивнул толстячок, приятно познакомиться. Незнакомая фамилия, приподнял бровь Виктор. Потому что ты, наверняка, сейчас перебираешь магические рода, а я ребенок не магов. Ау, мальчик покивал и отвернулся. Джеймс только хмыкнул на такое поведение. Оно, как бы, и понятно, что паренька наверняка заинструктировали дайкоты перед отъездом. С другой стороны, пацан ни словом не нагрубил, но позицию показал четко. Адекватный индивид, как для той среды, где он вырос. В тишине долетели до замка и приземлились недалеко от ворот, однако Джеймс успел посмотреть на замок сверху, и зрелище ему вполне понравилось. Башни, здания и прочие постройки разбивают пространство внутри замковых стен на три основных зоны. Основная площадь, парковая зона и, собственно, дороги и дорожки. Весьма просторно, даже с размахом построено, и нет ощущения европейских замков, которые словно рыцарь, зажатый латами в рамки определенных движений. Нет, здесь, в Ильвермор, не все иначе. Здесь ощущается некоторая свобода, возможно, даже инакомыслие. И все же, это именно замок. В архитектуре чувствуется английская нотка, немного германской четкости линий и испанских мягких обводов. Словно искусный фехтовальщик провел кончиком шпаги по песку, оставляя рисунок приема. В общем-то, некоторое смешение стилей пошло только на пользу, решил про себя Джеймс. Карета остановилась у главных ворот, но как только дети ее покинули, крылатые кони тут же увели ее в сторону конюшен. Их легко найти по запаху, к тому же, они совсем недалеко от ворот находятся, метров 80, буквально за поворотом. Уже знакомый преподаватель по бытовой магии, мистер Стэнли Кальдерн, встретил первокурсников сразу за вратами и собрал вместе, тогда как более старшие дети свободно проходили в ворота. Стоит заметить, что с некоторыми первоклашками были родители, а рядом с одной девочкой шла старшая сестра, в изящной, но коротковатой фиолетовой мантии. Отметив про себя соблазнительную фигурку этой девушки, Джеймс пошел вместе со всеми, краем глаза заметив и того самого Валентайна Бута, с которым свела судьба на перроне. Его явно кто-то привел в порядок магией, потому что ни синяков, ни сломанного носа у него больше не было. Нормальное лицо, хотя выглядел он всклокоченным, и слегка пошатывался при ходьбе. «Подходите сюда, ребятки!» Снова и снова выкрикивал Стэнли Кальдерн, и постепенно, все первоклашки собрались в одну кучку. «Все здесь? Отлично! Тогда слушайте внимательно! Скоро, мы пройдем в главный зал, где узнаем, на какие факультеты вы поступите. Для этого, вам нужно будет встать на рисунок Гордиева узла на полу, и магия школы решит, какому факультету вы наиболее подходите. Всего их 4. Факультет Вампус, названный в честь одноименного волшебного зверя, олицетворяет тело. Это факультет воинов. Факультет Пакваджи, названный в честь Пакваджи, олицетворяет сердце. На нем учатся будущие целители. Факультет Птицы Грома, олицетворяет душу, и он предназначен для авантюристов и прочих рисковых личностей. И последний, но не менее любимый факультет, Рогатого Змея, олицетворяет ум, и это место для будущих ученых-волшебников, первооткрывателей магии и разработчиков заклинаний. Каждый из факультетов по-своему хорош, и станет вам домом на следующие 7 лет. Ильвермор не открывает вам свои двери, мы вам рады. На этом приветственная речь профессора завершилась, и он повел поступающих дальше, по широкой дороге, мимо замковых стен, через парк, через большой внутренний двор, в круглую башню, которая не стояла отдельно, а оказалась встроена в ансамбль. Это статуи основателей Ильвермони, показал профессор на большие каменные фигуры людей, мужчины и женщины. Понятное дело, что это Изольда, и ее муж Джеймс, не маг, к слову сказать. Проходите внутрь, и готовьтесь. Как только вас позовут, проходите, и становитесь на рисунок. Дождитесь реакции статуи символов факультетов, и проходите к одному из профессоров с нужным цветом мантии. А теперь, входите. Дверь открылась, и 43 первоклашки ввалились в большое круглое помещение. Джеймс посмотрел наверх, отмечая, что виденные ранее сопровождающие уже находятся на балконах, которые шли вторым ярусом, и увидел, что потолка у этой башни словно бы и нет. Небо видно, почти как в Хогвартсе, только там отражается погода и звездная карта, а здесь сделано так, словно крыши просто нет. Интересное зачарование. Мелисса Александра Адамс, из строя первогодок, несколько стесняясь, вышла девочка, худенькая, немного нескладная, но эти ямочки на щечках от смущенной улыбки напрочь перекрыли все эти мелочи, сделав ее невинным ангелочком, темноволосым, невинным ангелочком. Девочка встала на изображение Гордиева узла, и через пару секунд статуя здоровенной гром птицы забила крыльями, выражая свой выбор. Девочка выдохнула и направилась к женщине в синей мантии. С первым же шагом ее галстучек и шарфик стали синими. Денис Бейкер, светловолосый мальчуган, вышел из толпы и встал на рисунок узла. На голове змея засветился драгоценный камень, и он двинулся к представителю факультета будущих ученых. Алисия Барретт, девочка вышла легко, совершенно без напряжения, словно делала это сотни и тысячи раз. Русая, с пухлым кругленьким личиком и яркими глазами голубого цвета. На сей раз свою ядовитую стрелу поднял Пакваджи. Галстучек и шарфик окрасились в желтый. Джеймсу пришлось довольно долго ждать своей очереди, так что он не скучал, а осматривал людей на балконах. Всего месяц назад он начал тренировки по усилению чувствительности к магии, и теперь с удовольствием их продолжил. Он даже аур почувствовать не мог, только неясное дуновение различных сил, которые создавали нечто вроде оттиска в пространстве вокруг себя, или даже тени, или отражения. Джеймс пока не мог понять точно, и просто продолжал развивать чувствительность. К тому моменту, как прозвучало его имя, вокруг осталось не больше полутора десятков детей, и он прекратил свое занятие. Вышел из остатков толпы, и встал на рисунок. Прошла секунда, и все услышали рев вампуса. Факультет воинов отметил родную душу, это логично. Мальчик кивнул, но тут его мысли сбило сияние. Он повернул голову, и посмотрел на кристалл на голове змея. Ученые тоже отметились, и тут он был с магией согласен. Есть в нем эта черточка, и никуда от этого не деться. Хмыкнув, Джеймс уже хотел сойти с рисунка, как раздались хлопки крыльев гром птицы. Мальчик посмотрел на ожившую статую, и на мгновение задумался. Авантюризм? Да уж, этого не отнять. Что есть, то есть. Молодой человек, вам нужно выбрать из трех факультетов. Такое редко встречается, и все же, это большая радость, заполучить такого студента. А теперь, пора, делай свой выбор, раздался голос директора школы. Посмотрев на него, Джеймс ткнул пальцем в статую Пакваджи и сказал: «Оперному певцу не нужно учиться петь, а танцору – учиться танцевать. Нужно учиться новому, так что я хотел бы на факультет Пакваджи, если можно». Наверное, ответ мальчика удивил людей куда больше, чем то, что его выбрало сразу три факультета. Он вызвал и осуждение наглостью, и высказывание в сторону детей немагов в одной из компаний чистокровных. Но также эти слова произвели и хорошие впечатления на многих думающих волшебников, как тот же директор, например. Мужчина посмотрел на мальчика совсем иным взглядом, а в его темных глазах зажегся огонек интереса. Правила школы не позволяют это сделать, однако, если ты пожелаешь, то можешь ознакомиться с программой факультета Пакваджи в свое свободное время. А теперь, молодой волшебник, все же выбери из трех факультетов свой. Жаль, кивнул Джеймс. Повернулся было к бойцам, но понял, что они вряд ли чему научат. Перевел взгляд на авантюристов и покачал головой. По той же причине, вообще-то, остались только умники. Да, подойдет. У этих ребят есть чему поучиться. Рогатый змей, я иду к тебе, проговорил пацан и сделал шаг в выбранном направлении, едва-едва ощущая, как трансфигурационные чары меняют цвет его галстука и шарфа на зеленый. Незаурядный молодой волшебник, проговорил директор Кальдерон, он же двоюродный брат мистера Стэнли, и он же невероятно талантливый мастер боевой магии. Мужчина чуть повернул голову к своему заму и шепнул, осведомляя меня о его успехах каждые полгода. «Сделаю», — спокойно кивнул зам. «Если что, то помогай, лишняя реклама нам не повредит, потенциал у него есть». «Понял», — мужчина кивнул, и на том разговор завершился. Впрочем, его все равно никто не услышал и не увидел из-за мощных чар сокрытия. Распределение шло своим чередом, и вскоре закончилось. Детей отвели в общежитие, давая им время устроиться на новом месте. Самое забавное, что вход в гостиную факультета рогатого змея, куда поступил Джеймс, оказался в библиотеке. За шкафом оказался потайной проход, через который его и еще семерых первоклашек провели в гостиную. Все стены оказались увешаны портретами знаменитых выпускников именно этого факультета, что показалось Джеймсу не очень-то приятной особенностью, и создавало ощущение, что со всех сторон на тебя пялится. Однако, другим это, почему-то, совершенно не мешало, и даже более того, более старшие ребята тихим шепотом разговаривали с портретами, о чем-то советуясь. Даже сосредоточившись, мальчик не смог ощутить заклинаний, которыми буквально кишела гостиная, но смог ощутить общий золотистый фон помещения. «Жалкие потуги», — сказал бы кто-то, «но с чего-то начинать надо», так что он не собирался сдаваться только потому, что это, видите ли, тяжело. Комнату ему выделили просторную, и слава всем богам, оформленную не в зеленых тонах. Бежевые пустые стены со старыми обоями, двуспальная, крепкая кровать, стол, стул, кресло в углу, рядом с магическим светильником, и 55 квадрат помещения. Кайф. Единственное, что его сегодня расстроило, так это то, что Эбигейл попала на факультет вояк. Гостиная вампуса далековато. В остальном, этот день его сильно порадовал, так что, несмотря на некоторую усталость, он до самого отбоя занимался упражнениями из учебника по ментальной магии, что давалось ему невероятно легко, и, поужинав со всей школой в главном зале, лег спать. Завтрашний день обещал быть насыщенным. Часть 5, глава 4, бытовая магия, зельеварение, травология, история магии и полеты, вот и все предметы, которые изучаются на первом курсе Ильвермарни. Понятное дело, на каждом факультете существуют свои дополнительные занятия, как, например, у вояк, проходит начало дуэлей, у колдомедиков, первую помощь, у авантюристов, углубленно занимаются бытовой магией, а на факультете рогатого змея, углубленно изучают вообще все подряд, но главное, это арифмантика и руны, как основа всей магии вообще. Со второго курса добавляется астрология, а с третьего, в пику всем остальным факультетам, ментальная магия. Учитывая способность к концентрации, которую Джеймс так и не перестал развивать, и знания, полученные из памяти его прошлого тела, принадлежащего старому некроманту, он прошел всю программу первого курса за 10 дней, и не мимо, а полноценно. Ритуал получения волшебной палочки, который прошел прямо на следующий же день, оказался скучным до невозможности. Все, что нужно, это идти по главному залу и прикасаться к палочкам, закрепленным в специальных держателях. Джеймс довольно быстро нашел подходящую ему волшебную палочку, снял ее с держателя и зарегистрировал у профессора Нисы Вейн. Она же выдала ему кобуру на предплечье и напомнила строго: «Не забудь, что на время каникул придется твою подругу сдать на хранение школе». «Я в курсе, спасибо», — спокойно кивнул мальчик, пристраивая волшебную палочку в кобуру. «Чудесно, следующий». А дальше пошла учеба. Теория не заняла много времени, уж читать и обрабатывать информацию Джеймс умеет. На весь первый курс запланировано изучение 60 заклинаний, из которых на травологию приходится 12, на зельеварение 14, и все остальные – на бытовую магию. Стоит сказать, что заклинание с палочкой – это совсем не то, что без нее. Контроль нужен мизерный, затраты тоже – ни о чем. Да за все время практики этих заклинаний Джеймс даже ни разу не выдохся. Один из старших студентов показал ему несколько мест для практики и даже некоторое время находился рядом, чтобы проконтролировать первые попытки выполнения заклинаний и поправить, если нужно, так что все прошло быстро и легко. Заклинания для травологии Джеймс тренировал на земле в парке. Рыхление почвы, удаление сорняков, извлечение корней, удаление засохших листьев и прочее. Самое забавное, все это он мог выполнить без палочки, одним только телекинезом, но сообщать об этом хоть кому-то не собирался. Заклинание для зельеварения – это несколько особенный тип, но в общей классификации он идет по разделу чар. Чары познания, чары ограничений, вроде щита, не пускающего воздух в котел во время определенной реакции, чары помешиваний, когда в смесь нужно добавить больше катализирующей магии, да чары фильтра. Вот основной набор юного зельевара. Ничего сложного, хоть сколько-то, в этом нет. Именно поэтому на это ушло всего пару дней. Потом пришла пора бытовой магии. 34 заклинания, и все они по своей полезности недалеко ушли от чар завязывания шнурков. Ужас. С некоторым трудом Джеймс использовал навык акклюмента и стимулировал память. Вообще-то, со временем он должен стать пассивным, и тогда менталист будет иметь почти эйдическую память, но пока что, до этого далеко. Тут нужны годы труда, даже если есть талант к работе со своим разумом, настойчиво развитый дедом Пантелеем. А пока что, хватило и такого минимума, чтобы не только выучить нужные чары, и никогда их не забывать, но и вбить на подкорку нужные движения палочки. С этим оказалось непросто, но и не сказать, что невыполнимо. Собственно, движения палочки нужны и неспроста. Тут все дело в том, что кончиком палочки волшебник рисует основу, нечто вроде руны, на которой уже выстраивает само заклинание. Для каждого типа магии имеются свои основы, и именно по этому принципу магию разделяют на 7 направлений. Чары, трансфигурация, сглаз, порча, проклятие, контрзаклятие, антисглаз. Вот эту самую основу ему пришлось крепенько так изучить, но после этого простенькие заклинания с палочкой пошли легко и естественно. 10 дней на программу целого года обучения ушло у Джеймса, но он реально торопился. Ему было нужно приступать к тренировкам тела и без палочковых заклинаний. Плюс метаморфизм, плюс ментальная магия, плюс дополнительные занятия по рунам и нумерологии. И, конечно, программа других факультетов в тех частях, где она отличается от программы факультета рогатого змея. В общем, занятий у него было предостаточно, а ведь приходится тратить время, посещая уроки. Полная жесть. Джеймс аж вспомнил детство прошлой жизни, когда дед гонял его в хвост и в гриву, и поежился. Расписание у него получилось очень плотное, однако, понимая, что усталость все равно придет, он оставил место для отдыха. 3 дня, раз в месяц, и никаких хлопот. Потянувшись, мальчик пошел к старшекурсникам, а найдя их, спросил у компании из 5 студентов и 2 студенток о главном. «Извините, вы не подскажете, где тут можно тренировать тело?» Выбив подростков из зоны комфорта и ошеломив вопросом, мальчик все же получил логичный ответ. «Спроси у старших на факультете вампуса. У них есть ДПП по фехтованию, с 1-го курса. «Умно», — согласился сосед говорившего. «У них там еще и дуэльный клуб имеется, может, они что и подскажут. Благодарю». По пути к выходу, Джеймс заметил на портрете одного из бывших студентов какую-то кляксу. Словно бы, заклинание было наложено на картину уже после того, как она была написана. Какое-то смещение в потоках, в самой ауре картины. Решив, что подумает об этом позже, Джеймс двинулся к гостиной вампуса. Заодно, можно будет повидать и Эбигейл. Местонахождение гостиной он узнал еще 2 дня назад, когда зачитался, и на автомате прошел мимо поворота в библиотеку, и шел по замку, куда глаза глядят. Раньше он знал только примерное местонахождение, а тут, прямо на его глазах, парень отодвинул каменную тряпку и вошел внутрь. Джеймс честно попытался сделать так же, но ничего не вышло, только голова заболела из-за ментальной атаки этого самого каменного покрывала. Жесть какая-то. Пароль, видимо, считывается прямо из разума, этой каменной тряпкой или гелементом. Впрочем, это логично, все же, вампус обладает врожденными способностями к чтению мыслей. В общем, не зная пароля, в гостиную воинов не войти, но Джеймсу входить и не надо было, только дождаться любого старшекурсника и задать нужные вопросы. Прислонившись к стене рядом со входом, мальчик замер и окунулся в себя, продолжив развивать чувствительность к магии. Было бы это умение ментальным, и он бы справился быстро, но оно было аурным, и потому развивать его в разы сложнее, но и интереснее. Джеймс уже давно раздумывал о том, что это аурное умение не может быть единственным в своем роде. Нет, их должно быть много, и его сильно интересовало это направление развития, ведь навыки, полученные таким образом, наверняка станут пассивными. Джеймс простоял почти час, пока проход не открылся, и оттуда кто-то не вышел. Дождался. Мальчик открыл глаза и посмотрел на человека перед собой. «Валентайн Бут, да твою же ж! Опа! Какие люди тут стоят!» Губы подростка растянулись в улыбке, и в руке моментально оказалась волшебная палочка, направленная на мальчика. Тут даже легилиментом быть не нужно, чтобы понять, о чем он думал. Месть. Так, сладка. Впрочем, стоит заметить, что мысли эти были совсем недолгими, потому что короткий удар ноги в кисть, держащую палочку, заставил ее выронить, а потом все повторилось, как и на перроне. Только на этот раз голова идиота встретилась с каменным полотном входа, которое просто не успело преобразоваться и стать мягким. В голове у Джеймса слегка помутилось, и он открыл глаза, хмыкнув, откинул потерявшее сознание тело подростка и мягко отодвинул своей рукой каменное полотно. Оно послушно стало мягким и пропустило мальчика внутрь. «А у вас тут неплохо», — проговорил Джеймс, осматриваясь. «Стены увешаны древним оружием, в углу стоят зачарованные доспехи 18 века, а пол выполнен в виде фехтовальных схем для шпаги и даги. 4 камина на 4 стенах помещения и большие окна. Светло и уютно». «Не понял». Из кресла поднялся староста факультета, 5-й курсник Слоун Крауфорд. «Ты как сюда прошел, змей рогатый? Я-то, там ваш боец на меня палочку наставил, ну, в общем, не стоило этого делать, да». Джеймс, словно бы смутился, и разве что ножкой по полу не пошаркал. «Стоп, ты что, смог победить кого-то с нашего факультета? Прямо перед гербом? Ну, тогда понятно, почему герб дал тебе доступ, малец. Достойно. Можешь быть гостем и приходить в нашу гостиную в любое время». Староста рассмеялся от такого совпадения и вообще ситуации, и махнул рукой. Быстро успокоившись, он все же спросил: «Так зачем ты пришел-то? Во-первых, проведать подругу Эбигейл Маршалл, а во-вторых, узнать, где в школе можно потренироваться физически». Скрывать Джеймсу было нечего, так что он выложил все как есть. «Вот как, а я уж думал, что у этой колючки вообще нет друзей. Хорошо, что ошибся, подросток забавно так хмыкнул, приподняв подбородок, чтобы почесать шею. Девочки, позовите колючку кто-нибудь. Скажите, что ее парень пришел, и даже победил дракона ради этого. Слоун рассмеялся, и вышел из гостиной. Все же, пусть ему и не нравился Валентин, но и оставлять парня валяться на прохладных камнях, он не собирался. Уже подойдя к двери, он кивнул Джеймсу на стену, где в деревянной раме было приколото расписание клуба боевой магии и его меньшей части, кружка по фехтованию. Джеймс ответно кивнул, но уже благодарно. Староста вышел, чтобы позаботиться об избитом сокурснике, а Джеймс подошел к расписанию. Кивнув себе, запомнил все, что там было, и присел на диван, в ожидании Эбигейл. Девушка вышла только через пару минут, и увидев его, она пусть и растерялась, но обрадовалась, что тут же постаралась скрыть. Что уж она действительно хотела сказать, Джеймс не знал, но то, что все же сказала, заставило его улыбнуться. «Чего тебе?» – спросила девушка недовольно, словно он ее оторвал от чего-то важного. Мальчик хотел многое ей сказать, и даже пытался начать, причем дважды, но потом покачал головой с легкой улыбкой и проговорил: «Пойдем». Взял ее за руку и утащил из гостиной. За этим разговором наблюдало человек 40, с разных курсов, и большая часть из тех, кто постарше, засмеялись, как только парочка вышла из гостиной. Они смогли прочесть по лицам девочки и мальчика чуть больше смыслов этого разговора, чем младшие, и потому немного смутились, и немного обрадовались, что даже у колючки есть кто-то, кто о ней заботится. А то девица реально успела достать всех одноклассников, и даже старостам на нее жаловались неоднократно. Большое благо, что шестикурсница, мисс Карсон, развилась в Лиге Леменции достаточно, чтобы научиться считывать эмоции, а потому смогла понять, что это такая защитная реакция у девочки, и более того, смогла это донести до большей части факультета. Иначе девчонку бы загнобили, ведь дети бывают невероятно жестоки, по большей части, от непонимания и глупости. «Куда ты меня тащишь? Мне еще уроки делать надо. Куда угодно, но подальше от твоей скорлупы. А то спряталась там от мира, и словно нет тебя, но так нельзя. Ты здесь не только для того, чтобы учиться магии, но и для того, чтобы научиться жить, общаться. Ты меня поучать решил». Прозвучало так, словно и ты тоже меня поучаешь. И столько обиды было в голосе, что словами не передать. Они как раз подошли к скамейке в парковой зоне, и Джеймс усадил девочку на нее. «Нет, но кое-что объяснить тебе надо, и прямо сейчас, пока ты не успела наворотить того, что потом не исправишь. Забей на свои обиды, и выслушай меня очень внимательно, а потом обдумай, потому что это первый и последний раз, когда я это объясняю. Ты либо поймешь, либо больше мы с тобой общаться не будем. Это ясно? Ну-ну, давай уже, говори, что хотел, и оставь меня в покое», — презрительно выдала девица, глядя на мальчика сверху вниз, хоть и сидела, тогда как он стоял. «Итак, магия отвечает на наши желания, выраженные через заклинания, затем формирует конструкт, и уже он влияет на наше окружение, будь то вещи, явления, эмоции, неважно. И это хорошо, это делает нас волшебниками, но есть и сокрытая истина. Наши внутренние, сокрытые желания, точно так же влияют на нас и на окружение, пусть и не являются заклинаниями. К примеру, ты, подсознательно, боишься этого мира и жизни, и желаешь от него отгородиться. Пусть медленно, пусть даже для этого потребуются годы, но твоя же магия сделает тебя неинтересной для других, почти невидимой или неприятной. Тогда будет просто ни с кем зубоскалить, потому что ты всегда, всю свою жизнь, будешь одна, никому не нужная и неважная, словно и нет тебя. Суть этой речи в том, что тебе срочно нужно научиться анализировать себя, разобраться с травмой или стрессом, или что там у тебя в голове, и самый простой способ для достижения этих целей – стать акклюментом. И срочно, как можно скорее. Вот и думай, хочешь ты жить хорошо и счастливо, или же страдать всю жизнь. Как решишь, сообщи результат своих умственных усилий. Пока, Эбигейл, мальчик развернулся и ушел. Девочка смогла разглядеть только его прямую спину и гордую посадку головы, потому что весь остальной мир смазался из-за слез, что потекли из глаз. «Да чтобы ты понимал, рыцарь Джеймс». Она решительно вытерла слезы и встала со скамейки. Она была с ним не согласна, она совершенно не желала вылезать из заботливо созданной раковины, и все же, что-то в его словах цепляло, словно бы он знал, о чем говорил, словно он уже проходил этот урок и действительно желает помочь с решением. Может быть, попробовать. 3 месяца пролетели как день, и все потому, что Джеймс был постоянно занят. Он как на скипидаренный носился по школе, и его видели то здесь, то там. Сейчас он на уроке бытовой магии, демонстрирует великолепное исполнение режущего хлеб заклятия, через час дерется на мечах с Майклом Дустом, и выигрывает у 5-курсника боевого факультета, что вообще-то, практически нереально, при этом, даже толком не вспотев. Вечером он был замечен бродящим по коридорам школы с тетрадью, а ночью, его едва не поймал староста факультета Гром Птицы, но проворный мальчишка ушел практически из рук. При этом, мальчик пользовался странной модификацией Люмоса, а сам огонек был не на кончике палочки, а висел высоко над головой мальчика. Утром, пришедший будить мальчика староста факультета Змеев, застал его за странной, какой-то восточной медитацией, да такой глубокой, что мальчик не ощутил ни прикосновения к плечу, ни голоса зовущего не услышал. Однако, в нужное время очнулся сам, и с некоторым удивлением уставился на старосту, который никак не мог его разбудить, и просто стоял, ждал, когда тот очнется. «Ты оглох?» – спросил подросток. «Да, на время медитации. Чему обязан твоему визиту? Вставать пора, и идти на завтрак, а ты не отвечал на мой крик», – объяснил свое появление в чужой комнате префект. «Не беспокойся об этом, я встаю намного раньше завтрака». «Да я уже понял, больше будить тебя не буду. Сам разбирайся, умник», и староста ушел. Не прошло и дня с этого происшествия, как мальчика засекли в неиспользуемом кабинете, где он отрабатывал бесполочковую магию, но профессор Иден только посмотрел на первоклашку и молча ушел. Пусть он и не сказал этого вслух, но его изрядно впечатлил уровень огненных чар, который показал первокурсник. Даже интересно, как бы он отреагировал, если бы понял, что в невидимой с его точки зрения руке не было волшебной палочки. Джеймс хмыкнул и, прикрыв дверь телекинезом, наложил на нее коллапортус, намертво соединяя ее с косяком, ибо нифиг. Вечером того же дня его видит в гостиной факультета Вампуса, где он играет на гитаре вместе с 7-курсником, причем гитару он создал сам из кресла, пусть и временно. Трансфигурация подобного уровня для первоклашки – это действительно очень, супер круто, на самом-то деле. Время текло, и вскоре ни один ученик в школе не мог сказать, что он не знает или не слышал про Джеймса. И дело не в популярности, просто мальчик легко сходился с самыми разными людьми, и даже куда более старшим товарищем мог предложить весьма интересное общение на самые разные темы. В умах людей он был начитанным, разумным, наглым, честным, ценящим свое слово мальчишкой со слишком взрослыми глазами и взглядами на жизнь, которые не стеснялся отстаивать, если надо, то и силой кулаков, магии или меча. Мальчик не бежал от драки, и чаще всего, был к ней готов заранее. К тому же, в его голове постепенно скапливалось все больше секретов школы вообще, и некоторых студентов в частности. К примеру, он обнаружил и решил загадку портрета в своей гостиной, и нашел клуб любителей тайн. Вписывать свое имя в книгу имен не стал, но с дневниками предшественников время от времени знакомился довольно тщательно. Кто бы что ни говорил, но ребята не только создали множество историй и легенд внутри замка, но и расследовали большое количество совершенно реальных случаев и происшествий, раскрыли множество тайн замка и его потайных ходов, так что ознакомиться с этими записями было весьма полезно. Мальчик все это богатство обнаружил, использовал, но молчал, как в рот воды набрал, ни словом, ни жестом, ни намеком, никому и ничего. Время текло, и полугодие заканчивалось, а Эбигейл так и не пришла, чтобы сказать свое решение. Джейми не зря попросил ее об этом, но ответа все не было, так что он просто ждал, молча. Слово дал, держи и не ной. И нет, он не считал, что поступил с ней слишком жестоко. Чтобы пробить блок травмы, нужно, как ни странно, нанести травму, чаще всего. Другое дело, что эта травма должна чем-то нивелироваться, и чаще всего, с завершением гештальта, она проходит без следа. Впрочем, стоит отметить, что не всегда. К концу декабря, Джеймс закончил все свои дела и делишки, чтобы на Рождество нормально отдохнуть, ото всего, от физических тренировок, которые пока не дали нужного результата в силу возраста, так что человеческий предел он не перешагнул, и вряд ли перешагнет раньше 14 лет, от магических тренировок без концентратора, которые за эти полгода расширили его арсенал на 6 заклинаний и помогли более глубоко осознать и использовать уже известные, от ментальных, в которых Джеймс сделал мощный рывок и освоил первый том учебника по окклюменции полностью, от бессмысленных домашних заданий, на которые приходилось тратить по часу в день, а то и больше. Но главное, это отдых от рун. Как же от их изучения башка трещит, просто не передать. Эти носители магических операндов во время изучения не как языка, а именно как рун, постепенно внедряются в ауру волшебника и где-то в ментальном слое объединяются в единую систему. Проблема только в том, что пока система не объединена, любые операции с рунами привносят в жизнь волшебника дивную палитру боли, от которой даже зелья не помогают, а спасает только сон. В общем, парень реально устал за эти месяцы, и потому с огромным удовольствием на все забил и расслабился, валяясь на диване в гостиной и перебирая струны, трансфигурированные из ковра гитары. Маленькая гавайка откликалась на его движение, производя чуть пищащие высоковатые звуки, и все же, музыка его успокаивала. «Эй, Джейми!» Мальчик отвлекся от мыслей, и не прекращая наигрывать забористую мелодию, открыл глаза и повернул голову. «Тут к тебе пришли, просит выйти», хмыкнула третья курсница Мелани Хаупс. История о том, как мальчик вломился в гостиную вампуса, была известна едва ли не всем, но как минимум, многим, как и то, для чего он это сделал. И нынешний гость, точнее, гостья, имела прямое отношение к этому подвигу первокурсника. Джеймс вышел из гостиной и посмотрел на визитера. Честно сказать, он надеялся, что его кто-нибудь на дуэль вызывает, хоть на мечах, хоть на магии, но нет. Перед ним смущенно мялась никто иная, как Эбигейл. Это, наверное, впервые, когда он видит ее такой смущенной и теребящий подол платья. «Здравствуй, Эбигейл», мальчик не улыбался. Он страшился услышать ее ответ и надеялся, что он будет тем, который он так сильно хочет услышать. Двойственное, подвешенное в воздухе ощущение, словно аура подавления, нависло над двумя такими разными и такими похожими детьми. Им обоим было по-своему тяжело, и даже тот факт, что один из них имеет взрослое, развитое сознание, не делал этот разговор легче ни на йоту. «Здравствуй, Джеймс, как ты?» «Хорошо, а как ты?» «Нормально, и на будущее, я предпочитаю разом срывать пластырь». «Что?» Совершенно не поняла аналогии девочка. «Говорю, что предпочитаю сразу перейти к сути, а не подходить к ней медленно». Мальчишка смотрел ей прямо в глаза и видел в них замешательство, растерянность и что-то еще, чего не мог с точностью идентифицировать. Словно оно было не чем-то цельным, а какой-то мозаикой, слепленной из сотен цветов. К сути, да, девочка стала еще яростнее теребить подол зимнего платья и молча стояла около минуты, собираясь с силами. «В общем, видимо, мне нужна помощь». Она выдохнула это одним словом, но в этом выдохе было натуральное облегчение. «Видимо, нужна», — согласился Джеймс, — «и я ее окажу. Пойдем в мою комнату, поговорим». «А, но я же не могу попасть в гостиную чужого факультета», — растерянно покачала головой девочка. «Чушь это все. Любой может попасть в любую гостиную, при минимальных стараниях и наличии мозгов. Я был во всех гостиных факультетов, пусть и под разными предлогами. Идем, тебе нечего бояться». Мальчик взял ее за руку и буркнул пароль. «Магия всемогуща». Дверь открылась, и парочка вошла внутрь. «Минуточку внимания», — крикнул Джеймс. Дождавшись, когда все повернутся, он кивнул в сторону девочки и сказал: «Это Эбигейл Маршалл, моя подруга. Она рада с вами познакомиться». «Привет, Эбигейл». «Здравствуй, Эби». «Джейми, а вам не рановато?» «Здравствуй, Эбигейл». Со всех сторон полетели приветствия, шутки и прочие возгласы, но факультет умников не был настроен против нее. Когда мальчик с девочкой скрылись в его комнате, шутки стали совсем уж непристойными, но это только между теми, кто постарше. А вот те, кто помладше, первый-третий курс, слегка завидовали, в зависимости от пола, кто-то Джеймсу, а кто-то Эбигейл. Мальчик нравился многим девочкам и не только с этого факультета. Общительный, легкий на подъем, с отличным чувством юмора и огромным талантом к магии, что признавали все учителя. Еще бы, с его-то ядром и каналами, он действительно далеко опережал сверстников и даже тех, кто постарше. Открытый, честный и прямой, он легко заводил как друзей, так и врагов. Их тоже было в достатке. Джеймс Найт мог нравиться или не нравиться, но равнодушных практически не было. «Проходи, присаживайся». Сок будешь? Я договорился с местными домовиками, так что с едой и питьем проблем нет. Да, спасибо, я бы выпила немного сока. Щелчок пальцем, повторение заказа, и вот, девочка пьет сок из смеси сока моркови и свеклы. Немного сладкий, капельку терпкий, но вкусный и действительно полезный. Рассказывай, что тебя так гнетет. Это даже не было просьбой. Просто фраза, сказанная абсолютно ровным голосом, без интонаций. Собственно, интонаций не было потому, что Джеймс полностью сосредоточился на попытках уловить ее эмоции во время рассказа. Конечно, его успехи в Лиге Леменции смехотворны, но иногда, когда он полностью сосредоточен, то кое-что получается. Очень издалека, не всегда разборчиво, и все же, стоит сказать, что его навыки в физиогномике могли бы поспорить с умениями Лиги Лемента, и не самого завалящего, но сейчас так надежней. Чтобы понять человека не умозрительно, а фактически, нужно протащить его боль сквозь себя. Вот тогда можно будет честно сказать, что ты его понимаешь. Я третья дочь в семье, выдавила из себя девочка, и добавила, подряд, братьев у меня нет. Да, есть такой момент, что в случае отсутствия сыновей, а с ними и возможности продолжить род напрямую, девочек, рожденных вторыми и третьими, воспитывают сразу в нужном ключе. Цель, они должны будут возлечь с выбранным семьей мужчиной, и частенько это знатные и богатые старики, любым способом, чтобы родить наследников для своей семьи. В самых древних и уважаемых родах иной раз вообще такая жесть творится, что слов нет. Правда, это все больше в Европе, но и в Америке случается. Так вот, девочек воспитывают с четким пониманием того, что их подложат под нужного человека, и никак иначе. Для девушки из уважаемой семьи это значит потерять вообще все. Ни брака, потому как на шлюху никто в таком контексте не посмотрит даже, ни детей, потому что рожденного от нужного мужчины ребенка заберет на воспитание старшее поколение, и видеться с ним не дозволит. Короче, такая вот девушка, в итоге, окажется просто выкинутой на обочину жизни. Часто, совершенно одна, без помощи родственников, и без денег. Иногда даже палочку отбирают, в надежде на то, что девушка не сможет выжить, и перестанет позорить своим существованием почтенное семейство. Видимо, две старшие сестры будут нормально выходить замуж, а самая жесть ляжет на третью, самую младшую. Твой магический потенциал самый слабый, или наоборот, я сильнейшая из сестер Варгос, Джеймс, мне и рожать наследника, девочка, наконец, не выдержала, и разревелась. Взахлеб, со слезами и соплями, в голос крича, как сильно она ненавидит все вокруг, весь этот мир, саму себя. Но главное, то, что ей придется сделать, это она просто не понимает, через что проходят девочки в подобной ситуации, и как оно вообще бывает. Там такая чернуха творится, что лучше об этом даже не думать. Им надевают ошейники с ограничителями магии, и отдают в бордели лет в 10-11, обучая премудростям будущей профессии, причем жестоко подавляя любое инакомыслие, и используя для этого зелья, ментальную магию, и прочие извращения. По итогу, через пару лет, готова идеальная шлюха. Правда, такое практиковалось лет так 200 назад, а в современном мире это считается преступлением. По идее, а по факту, еще попробуй что докажи, потому как память-то стирают к чертям, но подсознание уже изменилось. У девочки естественная тяга к подчинению и разврату, который она подсознательно считает нормой. Так что, даже тот факт, что Эбби дали спокойно учиться в Ильверморне, это уже везение. Впрочем, это ее, вероятнее всего, не спасет, а потому, давит на психику мощным, постоянным прессом. Жесть в том, что в ее случае все напрочь законно. Родители имеют право принудить ее не только выйти замуж, но и встречаться с тем, с кем хотят именно они, заставить подписать любой магический контракт. Благо, что, как и любой контракт, он основан на полном понимании условий, и если человек не согласен, то подписать его за девочку никто не сможет. А вот заставить, это сколько угодно. Раньше вообще частенько бывало, что в таких случаях дочь рожала дитя от отца. Чтобы сохранить преемственность, это было в рамках нормы. В общем, жесть.